Она снова принялась растирать его. Но теперь, когда Парсел не ощущал холода, этот массаж причинял ему боль. «Мне уже тепло, Амата». «Нет, нет, человек», — ответила она, властно прижимая его к себе. «Тебе тепло сейчас, но когда я уйду, ты снова озябнешь. Нужно оставить тебе большой запас тепла». «Послушай», — продолжала она строго, — «я возьму это свинячье отродье на спину и выброшу его в море, а ты никогда никому не скажешь, что убил его, кроме его». «Но я его не... никому, слышишь? Никому!» «Но почему это так важно?» «Это не важно, если победят перетани, но победят не они, а те. Повернись». «Почему ты так говоришь? Тех осталось только двое, а перетани трое». «Перетани ловки на море, а на земле нет. Хватит, мне больно, о Маата!» Она засмеялась. «Ауэй! Больно такому великому воину, как ты!» Она продолжала. «Я пойду выброшу эту подлую свинью и пришлю тебе Авапуи». «Авапуи? Почему Авапуи?» «Чтобы она провела с тобой ночь». «Нет», — сказал Парсел решительно. «Поглядите на этого петушка», — проговорила Омаата, легонько шлепнув его позаду. «Человек, я не хочу, чтобы ты оставался один. Ты будешь грызть себе сердце своими думами, как все перетань». И добавила, — «к тому же тебе захочется к женщине». «Нет, тебе очень захочется. Когда человек отнимет жизнь у одного, ему хочется дать жизнь другому». «Нет, мне захочется спать». «И спать тоже». «Нет». «Перетани, нет», — сказала она, смеясь, — «а я пришлю тебе Авапуи». «Пришли мне его, человек». «Его тебе больше не принадлежит. Она принадлежит своему младенцу». Наступило молчание. Потом Парсел сказал, «тогда приходи ты». Слова эти произвели поразительное действие. Омаата отступила на шаг и, выпрямившись во весь рост, уставилась на него. Ноздри ее трепетали, глаза метали молнии. «Ты рассердилась?» — спросила она в недоумении. «Кто я такая, скажи?» — спросила она сдавленным от ярости голосом. Она даже посерела от гнева, челюсть ее дрожала, и она с трудом находила слова. «Омаата, я тебя спрашиваю!» — закричала она вдруг полным голосом. «Кто?» — повторила она, хлопнув себя по левой груди. «Эти кто?» — и удары ладонью прокатились под сводами, как выстрелы. «Кто я такая?» — вновь спросила она, оглядывая себя сверху донизу с оскорбленным видом. «Старуха? Калека? Мабу? О, Маата! У меня что, дурной запах? О, Маата! Кто же я такая?» — завопила она, приходя в неистовство. — «Если человек может проспать со мною целую ночь и не обратит на меня внимания!» Парсел пробормотал в страшном смущении. — «Но я же не говорил!» — «Говорил!» — прогремела она, бросая на него испепеляющий взгляд. — «Ты не сказал словами, но все-таки сказал. Ты сказал не Авапуи. Если придет Авапуи, я не ручаюсь за себя. Но ты, Омаата, можешь прийти. С тобою я не боюсь. Ауэ! Ауэ! Ауэ! Ауэ!» — закричала она вдруг, обхватив голову руками. На ее лице отразилось самое искреннее горе. «Услышать такое! Мне, Омаате, услышать такое! Смотри, смотри, — продолжала она, снова пылая негодованием, — ведь я молода. И правда она была молода, но Парсел всегда забывал об этом. Как объяснить ей, что только ее необъятные размеры, ее величественный вид, ее привычка называть его своим сыночком, как убедить ее сейчас, чтобы слова его не показались ей приглашением? Нахмурив брови, отведя взгляд и презрительно скривив губы, она повернулась к нему спиной, схватила за руку Тимми и без церемонии потащила тело к отверстию в стене. Затем нагнулась и пролезла в соседнюю галерею. «О, Маата!» Никакого ответа, ни слова, ни взгляда. О, Маата исчезла по ту сторону стены и одним рывком втащила тело Тимми за собой, будто вымещая на нем обиду за оскорбление. Парсел бросился за ней и высунул голову в отверстие. «О, Маата!» Она уже удалялась, не отвечая, закинув тело Тимми за плечо. Его тонкие ноги подпрыгивали у нее на спине всякий раз, как она делала гигантский шаг, ступая с камня на камень. Прошло немного времени. Парсел вернулся на постели из листьев и, притянув к себе корзинку, вынул плод манго, который его очистило для него. Им овладело странное ощущение. Первый раз в жизни он не мог разобраться в своих мыслях, не понимал своих поступков. Он сидел здесь, в этой пещере, вдали от битвы, отвернувшись от обеих сражающихся сторон. Он встал. Тетаити думает, что я ловкач. А что, если это правда? Где мое уважение к жизни, мой ужас перед насилием? Как знать, быть может, я лгал себе, прикрываясь благородными побуждениями. И после всего я зарезал Тимми. Когда дело коснулось моей собственной шкуры, я не побоялся пролить кровь. Пятно света на каменной стене померкло. Должно быть, солнце уже склонилось с горизонта. Парсел почувствовал плечами пронизывающую сырость. Он начал ходить взад и вперед, все убыстряя шаг. Потом подумал о восхитительной теплоте большого, нежного и крепкого тела Маты. Становилось все темнее, и холод все глубже проникал в него. Он споткнулся о ружье Тимми и поискал глазами его нож. Нож исчез, должно быть, его унесла Маата. Парсел поднял ружье и вспомнил, какое ощущение покоя и безопасности он испытал, когда взял ружье в день появления фрегата. Он осторожно пробрался по туннелю к краю колодца и с силой швырнул в него ружье. Оно было тяжелое, и, размахнувшись, Парсел чуть не потерял равновесие. На него снова нахлынула усталость. Вернувшись к подстилке, он растянулся на ней без сил. Ноги у него дрожали. Он закрыл глаза, но тотчас снова их открыл. Однако он, видимо, все-таки поспал, так весь трясся от холода. Он встал, пошатываясь, и заставил себя ходить взад и вперед. Было совсем темно, и он считал шаги, чтобы не наткнуться на каменные стены своей темницы. Пять шагов, поворот, пять шагов, поворот. Порой он сбивался со счета и, вытянув руки, как слепец, нащупывал стену перед собой. Его подташнивало от голода, но он не решался прикоснуться к плодам. Порой ему казалось, что он дремлет на ходу, и он сжимал зубы, чтобы прогнать сон. Он боялся, что собьется с пути и свалится в колодец. Вдруг он обнаружил, что сидит, прижавшись спиной к скале, опустив плечи и обхватив колени руками. Должно быть, сон сморил его в ту минуту, когда он делал поворот. Он заморгал, но густой мрак не рассеялся. Он не знал, в каком месте пещеры находится. Вдруг вспомнил о колодце и окончательно проснулся. И тут он услышал глубокое, ровное дыхание. Кто-то стоял в двух-трех шагах от него. Он замер от ужаса. Стараясь разглядеть хоть что-нибудь во мраке, он так сильно напряг зрение, что у него заболели глаза и застучало в висках. Несколько секунд он ничего не слышал, кроме чего-то дыхания возле себя и громких ударов собственного сердца. Слева от него послышалось легкое шуршание листьев, и в тот же миг чей-то испуганный голос произнес: «Адамо! О, Маата!» То была Маата. Она шарила по листьям руками в двух шагах от него и ничего не находила. Он глубоко вздохнул, но не смог выдавить из себя ни слова. Адамо! Вдруг рука ее коснулась его груди. Послышался сдавленный крик, и рука отдернулась. «Это я!» — сказал Парсел придушенным голосом. Последовало молчание. Затем Омата, не двигаясь, выдохнула еле слышно. «Скажи это на перетане!» Парсел повторил по-английски. «Это я!» И тут же понял. «Тупопау не говорят по-английски!» Омата боялась ловушки Тупопау. «Ауэ!» — воскликнула Омата. «Как ты меня напугал! Ты такой холодный!» И добавил. «Человек, когда я не нашла тебя на подстилке!» Он почувствовал, как две большие руки ощупывают ему грудь, руки, плечи. Он вздохнул, наклонился вперед и прижался головой к ее груди. Омата говорила, но он слышал только бессвязный рокот. Он задремал. Парсел проснулся, испытывая ощущение тепла. Он лежал на животе, вытянувшись во всю длину на теле Омааты, но спине тоже было тепло. Что-то тяжелое, шершавое и знакомое прикрывало его. Одеяло. Она принесла судовое одеяло с Блоссома. Он понюхал его. Одеяло еще сохранило запах соли, дегтя, древесного лака. Он не совсем проснулся. Ему казалось, что он покачивается в жаркий полдень на теплых волнах лагуны, когда солнце нежно ласкает тело сквозь прозрачную воду. Правая щека его покоилась на груди Омааты, руки лежали на ее боках, левая нога, согнутая в колени, опиралась на ее живот, и его покачивало могучее дыхание ее обширной груди. Громадные руки легко касались его бедер, и тоже участвовали в этом мерном движении, как будто укачивая Парсела. Время шло. Парсел чувствовал себя цыпленком, забившимся в густые и мягкие перья своей матери на большом пушистом и теплом животе и высунувшим нос наружу, чтобы подышать ночной свежестью. Каким дружелюбным вдруг стал окружающий его мрак! Большая пещера в глубине горы, в пещере маленький грот, где он лежит, как невылупившийся птенец в яйце. Густая тень окружает его темным покровом, а в тени большое, горячее тело Омааты. Прижавшись головой к груди великанши, он с радостью прислушивался к могучим ударам ее сердца, как будто они оживляли его собственную кровь. Никогда в жизни он не испытывал такого блаженного состояния. Это было так сладко, так упоительно, что он чуть не заплакал. — Ты проснулся, сыночек? — спросил Омаата. Приложив ухо к ее груди, он слушал раскаты ее голоса. Она говорила тихо, но слова ее отдавались, как густые звуки органа. — Да, — сказал он, не двигаясь, — я долго спал. — Порядочно. Как терпеливо выдерживала она его тяжести, даже не шевельнулась. — Ты голоден? — Да, — вздохнул он, — очень, не напоминая мне о еде. Я принесла тебе поесть. — Что? — Рыбу, лепешку. — Ауэ, женщина! Он совсем проснулся. — Где? — спросил он весело, приподнялся и сел на постель. — Погоди, не шевелись. Большая рука скользнула по нему и пошарила в темноте. Затем он почувствовал, что в руку ему вложили тарелку перетани. Он поднес ее к губам и с жадностью съел все, что на ней лежало. Омаата удовлетворенно засмеялась. — Как ты проголодался! Ты меня видишь? — Нет, слышу. Омаата снова вытянулась. И Парсел почувствовал, что она согнула ногу, чтобы он мог опереться на нее спиной. Затем проговорила, — Хочешь лепешку? — Да. Парсел поднес лепешку ко рту. Утром он съел точно такую же. Но сейчас это казалось ему далеким, полузабытым воспоминанием. Он с удивлением почувствовал знакомый кисловатый вкус. — Ты уже поел? — Да. Его мысль снова заработала, и он спросил. — Как тебе удалось принести все это сюда, тарелку, лепешку, одеяло? — Удалось. Ему показалось, что голос ее звучит сухо. Он повернул к ней голову, но, не видя лица, трудно понять интонацию, особенно когда слова уже сказаны. Он спросил, что с тобой и чего. А он наклонился, чтобы поставить тарелку на камни, и в ту же минуту почувствовал, что она натягивает ему одеяло на плечи. Он обернулся. По шуршанию листьев позади себя он понял, что она встает. — Куда ты? — спросил он с беспокойством. — Я ухожу. «Ты уходишь?» — недоверчиво повторил он. Она не ответила. И он услышал звук откатившегося камешка. Его охватил страх. Он вскочил и бросился в темноте к отверстию в скале. «О, Маата!»